Глава 7. Возвращение демона. С вами Сато. Я должен следить за этой рукой. Даже после того, как я пробормотал это, я совершенно забыл об этом по ходу действий. Тем не менее, это всего лишь рука. Давайте просто раздавим ее и закончим все это. Что это, черт возьми, за рука? Толстый священник, которым ядовитые когти разодрали внутренние органы, умер мгновенно. А Иусу, владелец ядовитых когтей, похоже, не понимает, что происходит. Это рука! Такая же, как вчера, не так ли? Зена кивнула. «Ты знаешь что-нибудь? Это рука демона высокого ранга, который вчера напал на замок лорда». Зена покорно ответила на вопрос статного священника среднего возраста. «Что это еще за ситуация? Усу не выглядит как демон, поэтому он, вероятно, является хозяином демонического паразита. Хотя я не знаю, почему и как. Давайте еще раз проверим информацию Усу». «Вот, аномальный статус. Демоническая одержимость. Если бы я только увидел это раньше». «Даже если у меня есть читы, но я не использую их правильно, они бесполезны. Я должен придумать все еще раз. Проблема в том, как нам победить его. Если я попытаюсь вытащить это силой, то этот человек, вероятно, умрет. Что мы должны делать?» «Мы не должны терять время. Давайте немедленно вызовем подкрепление. Я постараюсь задержать его». Чтение заклинаний священника слишком долгое. «Зена, зови подкрепление. С помощью магии ветра, скорее всего, вызвать подкрепление будет быстрее». «Пока что давайте уведем Зену в безопасную зону», поколебавшись немного. Зена убежала, сказав, «Я вернусь как можно скорее». Ядовитые когти попытались атаковать еще раз, но Усу не может встать, поэтому они не могут дотянуться. Рука растет из области вокруг груди Усу. Вначале рука была около 1 метра длиной, но она по-прежнему понемногу растет. «Она растет?» Камень, брошенный из толпы, ударил Усу около головы. Он ударил с довольно неприятным звуком. Затем его шею проткнула прилетевшая сзади стрела. Пока я был ошеломлен, друг за другом в него попали еще 3 стрелы. Когда я оглянулся, то увидел 2 охотника, появившихся из тени. Мы стреляем в добычу, когда предоставляется возможность. «Как долго вы... ребята здесь?» «Похоже, в этом мире жизнь ценится дешево. На первое время мы спасены без какого-либо вмешательства с моей стороны. Я могу стать миролюбивым идиотом». Усу, который должен был быть мертв, встал с прямой осанкой, несгибаемыми суставами и с глазами, как у Куани. Его тело испускало черный свет. «Вы, черви, уничтожили мозг этого надоедливого хозяина. Я благодарю вас». «Демон-кун, ты мне нравишься больше, когда ты молчишь». «Как дерзко, мне смешно». Демон без особого интереса посмотрел на статного священника среднего возраста, который вызывал заклинание, запечатывавшее руку демона квадратом магии света. Несмотря на то, что демон усмехнулся, магический квадрат устоял. «Это не та магия, которую могут использовать люди. Я прогадал». Статный священник среднего возраста уже начал читать другое заклинание. Охотники отступили, зная, что это не тот противник, которого можно победить стрелами. Из всех людей на площади остались только я, статный священник среднего возраста и 3 зверодевочки. Наверное, интересуясь ситуацией, несколько людей выглядывали из теней крыш вокруг площади. Я уверен, что все должны быстро убегать. 3 зверодевочки, привязанные цепью к столбу, и застряли на площади, поэтому они не могут убежать. Пока что надо увести зверодевочек отсюда. Я не должен забывать реальную причину, почему я попал в эту историю с толстым священником. Разорвать оковы будет слишком подозрительно, поэтому я вырвал столб. Так как не похоже, что я использовал слишком много силы, даже если кто-то увидел это, то они будут думать, что просто земля была рыхлой. «Здесь опасно! Быстро уходите! Поскольку я не могу снять цепь, спрячьтесь вместе за крепким зданием!» «Мы не можем, Няесу!» Девочка-кошка робко ответила, иногда приглушая слова. Кажется, Усу приказал им. «Не уходите с этого места, и если они ослушаются, ошейник убьет их. Это проблема». «Я не могу ждать, пока появятся войска. Их военный потенциал со вчерашнего дня снизился, и дороги слишком узки, чтобы привести сюда пушку. Даже для кавалерии нет места. Количество магов также резко снизилось. Если так продолжится дальше, и если я буду валять дурака, количество жертв будет только расти. Я не хочу, чтобы Зена и 3 зверодевочки погибли здесь. Надо переодеться в героя в маске и прикончить демона, когда статный священник среднего возраста использует свою святую магию». Я трансформируюсь, прежде чем демон начнет делать что-то, доставляющее проблемы. «Эй, ты ублюдок! Ты, червь, посмел игнорировать меня! Я зол!» Я повернулся к многорукому демону. Информация в подсказке сменилась у Усуна на племя демона. В поле для имени вместо нормальных букв выстроились символы, значит, Усу был полностью поглощен. Я проверил статус зверодевочек, держа при этом демона в поле зрения. Их статус также изменился на «хозяин». «Нет». «Ублюдок, кто ты? Мне неудобно». «Для справки, ты уже не Усу, а демон, не так ли?» «Погоди, я Усу». «Пожалуйста, сними эту руку! Я не хочу умирать! Пожалуйста, помоги!» «А? Его сознание не затронуто?» Когда я на мгновение подумал об этом, рука демона запустила 3 ядовитых когтя. «Люди всегда ведутся на это! Я возбужден!» Я заблокировал ядовитые когти столбом в самый последний момент. Столб поменял цвет и раскрошился. «У-ну-ну-ну-ну-ну! Ты заблокировал их, я удивлен!» Я поднял святой камень земли. «Должен ли я ослабить его этим?» Человеческая челюсть начала трансформироваться в волчью. Перед тем, как он завершил преобразование, я бросил в него камень, но он заблокировал его ядовитым когтем. «Фу-шу-ру-ру-ру! Так легче говорить, я очень рад!» «А нам больше слышать тебя!» Священное копье. Копье света, сформированное из тонких нитей воздуха, полетело со стороны статного священника среднего возраста. Смешно. Многорукий демон взревел, и появилась стена тьмы, отклонившая направление святого копья. Как я и думал, ему так не только легче говорить, но сейчас он способен еще и использовать магию. Все быстро, выбирайтесь с площади. Магическая атака на подходе. Я отчаянно повысил свой голос, чтобы предупредить людей, которые заглядывали на площадь. Навык громкоговорящий изучен. Вся предыдущая паника, страх, тревога, предрассудки и высокомерие действительно великолепны. Я доволен. Я-то буду в порядке, но зверодевочки умрут, если оставить их одних. Особенно громкий длинный рев исходит от многорукого демона. Поэтому пусть это место станет моим логовом. Вы счастливы? Я услужил. Должен ли я взять зверодевочек на свои плечи и бежать? Ничего не поделаешь, если я привлеку внимание. Но я бессмысленно волновался. Ситуация быстро изменилась. Земля под ногами искривилась, словно в специальных эффектах из шоу эпохи Сева. Несмотря на то, что земля твердая, она мигает темно-фиолетовым светом, искривляется, скручивается, растягивается, и вокруг потемнело. Когда немного посветлело, я оказался в месте, похожем на пещеру. Помимо земли, которая была неизменной, все остальное выглядело как голые скалы. В 10 метрах от себя я увидел выход в одну из стен. Я могу кое-как видеть это благодаря слабому фиолетовому свету, идущему от пола. Кроме меня здесь были все еще закованные в цепи девочка-собачка, девочка-кошка, которых я держал в руках, и девочка-ящерица на моем плече. Статного священника среднего возраста и многорукого демона, которые ранее находились поблизости, здесь нет. Добро пожаловать в мой лабиринт. Он по-прежнему не имеет названия, и монстры создаются прямо сейчас. Вы можете поблагодарить меня за него. Я старательный. Откуда-то раздается голос многорукого демона. Это не похоже на телепатию. Девочка-собачка указывает на угол потолка. Кажется, голос исходит из отверстия для воздуха, расположенного там. «Ради моего полного возрождения испытайте страх столько, сколько вашей душе угодно. Убивайте друг друга, хватайте все. Я призываю». Немного помолчав, рукастый демон продолжил. «Души тех, кто отказывается слабы. Таких я ненавижу. И еще, каждая комната связана с выходом и с моей комнатой. Я честен. Я ожидаю отчаяния, которое приходит после надежды. Старайтесь, мой корм. Я призываю». «Понятно. Это принудительное событие, миссия «Побег из лабиринта», как в видеоигре. Возмутительно. Вот такое вот чувство у меня возникло. Уф, титул «Исследователь лабиринта» получен.